city. Девять часов, еще только без десяти. А еще напишу, что часов на пути не встречал. И пускай все позорят меня на работе моей. И пускай все ругают меня на работе моей. Еще только без десяти. Только без десяти.